Ганс женится. В одной деревне жил молодой крестьянин по имени Ганс. Его двоюродному брату очень хотелось высватать ему богатую невесту. Вот он и посадил Ганса за печь и натопил ее пожарче. Потом принес ему горшок молока, порядочный запас белого хлеба, а в руки дал новенький блестящий геллер и сказал: «Кроши хлеб в молоко, да тут и посиживай, и с места не сходи, пока я не вернусь». «Пожалуй, — отвечал Ганс, — все это я могу сделать». Тут сват надел старые заплатанные штаны, пошел в другую деревню к богатому мужику и спросил у его дочери, не желает ли она выйти замуж за его двоюродного брата Ганса. Скупой отец ее спросил, а как насчет его имущества? «Найдется ли у него что перекусить, дружище? — отвечал сват. Да братец-то мой в тепле сидит, геллер свой в кулаке держит. Из рук его не выпускает, да и добра-то у него, что у меня заплат на платье, и ударил себя по заплатанным штанам. Коли не поленитесь со мной сходить и взглянуть, так сами увидите, что все так и есть, как я вам говорю». Старый скряга отец не захотел упустить хорошего случая и сказал: «Ну, коли все так и есть, так я ничего не имею против этой свадьбы». Свадьбу отпраздновали в назначенный день. И когда молодой новобрачный вздумалось с Гансом выйти в поле и осмотреть земли своего молодого мужа, тот тотчас снял с себя нарядное платье и надел заплатанный холщовый полукафтан, сказав: «Пожалуй, платье ты еще запачкаю». Вот и пошли они вместе в поле, и где им на пути попадались виноградники или огороженные поля и луга, там Ганс указывал на них пальцем и потом похлопывал рукой по какой-нибудь заплатке на своей одежде, по маленькой или по большой, приговаривая: «Изволишь ли видеть, голубушка, и эта заплата моя, и та моя же». А новобрачная-то думала, что он не о заплатах говорит, а о тех землях и угодьях, на которые он ей указывал. «А была ли ты на той свадьбе?» «Была, само собой, разумеется». «Да еще в каком уборе! На голове-то был у меня снег нахлобучен». «А как солнышко взошло, снег-то и растаял. Платье-то на мне было из паутины. Да шла я через колючий кустарник, все платье в клочья изорвалось. Башмаки были на мне стеклянные, да наткнулась я на камень. Они только звякнули и вдребезги разбились».